Пришлось переквалифицироваться на бухгалтера. За что же исключили? Была целая история. В меня влюбился преподаватель, а его жена подала заявление ректору. А во всем виноват Иннокентий. Я жила в городе одна. Кент никак не мог расстаться с экспериментальной станцией и своей драгоценной мамочкой. Я его предупреждала. Так и вышло. Если бы я обещала быть панькой, меня бы восстановили. Отец ходил просить, а с ним во Владивостоке считаются. Но я надерзила всем этим старым грымзам, и меня выставили. А теперь, может быть, примут? Снова учиться? Уж поздно. Чепуха. Да и голос не тот. Пою много. Ничего, с меня хватит и самодеятельности. Я поднялась уходить, но в дверях замялась. Мне захотелось сделать что-нибудь для этой женщины. «Хотите, я уберу вам комнату?» Лариса расхохоталась. «Да чего же ты смешная девчонка! Я ж не больна, руки, ноги есть. Но, может, вам лень? Разве лень уважительная причина? Иногда... Что ж, убирай, а я полежу». Лариса с нахальным видом разлеглась на диване, а я торопливо принялась за уборку. Прежде всего пришлось вынести переполненное мусором ведро, от которого уже попахивало. Но оно тотчас наполнилось снова. Перемыла посуду, вытерла пыль, отмыла крытый линолеумом пол. Устала страшно. Обнаружив чистое постельное белье, я без церемона растолкала задремавшую Ларису и переменила ей наволочки и простыни. Потом огляделась. Совсем другая комната. Уходя, я сказала: «Теперь можете петь». Ночью я проснулась. Кто-то плакал в подушку. Было темно, я прислушалась. Лена. Я присела к ней на кровать. «Лена, милая, что-нибудь случилось?» «Ничего никогда не случается!» — всхлипнула Лена и, уткнувшись мокрым лицом мне в плечо, заплакала еще пуще. «Ленка влюблена в боцмана», — пояснила Мель. Она тоже не спала. «В Харитона? Ну да, а он никакого внимания на Ленку не обращает. За ним же Лариса бегает». «Чепуха, она ведь замужем», — резко возразила я. «Ну и что? Ей не впервой. С кем она только не путалась. Она и не скрывает. Говорит: мой муж мне не муж. Они только из-за Юрки не разводятся». «Ух, какая она подлая!» — с ожесточением выпалила Лена. «Иннокентий Сергеевич ведь не изменяет ей. Это тоже все знают. Зачем же она...» «Почему вас все обо всех знают?» — с горечью спросила я. «Маленький городок. Это же не Москва», — вразумительно пояснила Миэль. «А про Ларису как не знать, если она сама про себя всем рассказывает? Словно гордится этим или хочет, чтоб сплетня непременно до всех ушей дошла». «Я вам еще не сказала, девочки», — нерешительно начала Лена Ломака. «Ведь я зачислилась с матросом на Соль». «На Соль? Из-за Харитона пойдешь в океан на таком дохлом суденышке!» — всплеснула руками Миэль. «Не только из-за Харитона!» — живо опровергла Лена. «Мне давно хотелось в плавание. Знаешь, как там зарабатывают?» «А Костик с кем останется? Один?» — строго спросила я. «Есть одна хорошая старушка, одинокая. Она домработницей раньше была, Федосья Ивановна. Пенсию она получает, а комнаты своей нет. Она поживет у нас и будет Костику за место бабушки. И за Миэль посмотрит». «Лена, за что ты так любишь Харитона?» — спросила я, помолчав. «Хотя разве кто знает, почему он любит?» Лена задумалась. «Он такой красивый, сильный, хозяйственный. Я так бы хотела стать его женой». «Что значит хозяйственный?» — с недоумением переспросила я. Никогда в жизни не слышала, чтоб любили за то, что хозяйственный.